Суперсимметрия. В процессе выявления все более сложных видов симметрии физики XX века погружались во внутренние механизмы космоса. Но, начиная с 1960-х годов, они начали задумываться о том, что стандартная модель может быть неполной. Все ли симметрии во Вселенной нам удалось обнаружить? Именно тогда некоторые ученые выдвинули предположение о существовании новых частиц, порожденных иной симметрией, так называемой суперсимметрией. Еще одна симметрия. Вариантов меньше, чем мы думаем. В 1967 году Сидни Коулман и Джеффри Мандула опубликовали крайне важную статью в области квантовой теории поля. Два исследователя показали, что выявленные до сих пор симметрии, относящиеся к специальной теории относительности и стандартной модели, следует считать единственными типами симметрии, которым способна подчиняться Вселенная. Их теорема несла в себе важный посыл. Если принять некоторые ее гипотезы, то окажется, что стандартную модель нельзя расширить новыми видами симметрии. В таком случае мы бы уже определили все симметрии, которым в принципе может соответствовать Вселенная. Но всего несколько лет спустя, в 1971 году, физики Юрий Гольфанд и Евгений Лихтман заметили недостаток в теореме Коулмана и Мандулы. Ведь те предположили, что все симметрии обязательно описываются числами. Тезис звучит разумно, поскольку он применим ко всем известным нам симметриям. Например, вращение характеризуется углом наклона оси, то есть числом. Но для описания поведения частиц, а точнее фермионов, в квантовой теории поля используется другой тип математических объектов – числа Грассмана. Эти абстрактные единицы сильно отличаются от обычных чисел и используются для описания фермионных полей. Гольфанду и Лихтману пришла в голову блестящая идея. Что если разработать концепцию симметрии, основанную не на привычных числах, а на числах Грассмана? С помощью нового вида симметрии два физика сумели обойти теорему Коулмана и Мандулы. Если допустить существование такого варианта, то стандартную модель можно расширить и тем самым открыть новые частицы. Это и есть суперсимметрия. Вопреки распространенному мнению, суперсимметрия — это не совсем теория как таковая. Перед нами лишь еще один тип симметрии, подобный вращательной или зеркальной, который потенциально может соблюдаться во Вселенной. За пределами стандартной модели. Суперпартнер для каждой частицы. Мысль, лежащая в основе понятия о суперсимметрии, довольно проста. Она постулирует, что стандартная модель не полна и существует симметрия между фермионами и бозонами, материей и взаимодействиями. Говоря конкретнее, у каждой частицы в стандартной модели будет свой суперпартнер с той же массой, но в другом семействе. Так, у каждого фермиона будет партнер типа бозон, а у каждого бозона партнер типа фермион. Например, появился бы селектрон, партнер электрона, или фотино, партнер фотона. Согласно этой гипотезе, на каждый известный фермион во Вселенной будет приходиться новый бозон, а на каждый известный бозон — новый фермион. Суперсимметрия так интересна, потому что она способна приоткрыть завесу над множеством тайн. Загадки темной материи. Благодаря космологическим моделям мы теперь знаем, что частицы стандартной модели составляют лишь 15% материального содержимого Вселенной. Остальные 85% соответствуют пока неизвестной форме материи, невидимой и взаимодействующей с остальным веществом только посредством гравитации. Такая темная материя необходима Вселенной для формирования галактик в известном нам виде. Но даже если удастся обнаружить ее и изучить ее поведение, фундаментальная природа темной материи так и останется неизвестной. Возможно, решение поставленной задачи способно дать суперсимметрия. Она предполагает существование частиц с нужными свойствами, которые и составляют основу этой загадочной материи. Но пока вопрос остается открытым. Великое объединение. Суперсимметрия также может помочь нам понять происхождение взаимодействий стандартной модели. Физики предполагают, что в прошлом, во время Большого Взрыва, когда Вселенная была очень горячей и бурлила энергией, три взаимодействия стандартной модели – электромагнетизм, сильное взаимодействие и слабое – были сведены в единую силу. Это и есть великое объединение. Со временем расширение Вселенной вызвало разрыв этой связи, что привело к появлению трех сил, известных нам сегодня. Идея звучит привлекательно, и мы уже знаем, что она применима к двум взаимодействиям – электромагнетизму и слабому взаимодействию, которые раньше объединялись в единое электрослабое взаимодействие. Будьте осторожны и не путайте великое объединение с теорией всего. Первая концепция заключается в том, что три силы квантового мира возникли из единой симметрии в первые мгновения Большого Взрыва. С другой стороны, теория всего относится к более масштабной мысли о том, что можно построить единую модель для описания всех явлений во Вселенной. Увы, расчеты стандартной модели указывают на то, что при возвращении к периоду Большого Взрыва три силы сочетаются не идеально. Удивительно, но когда в этот космический механизм добавляется суперсимметрия, равновесие восстанавливается, и теперь можно представить себе общее происхождение трех взаимодействий. Масса бозона Хиггса. Проблема суперсимметрии. Когда была выдвинута гипотеза о суперсимметрии, ученые надеялись, что она сможет разрешить главную загадку и выявить массу бозона Хиггса, который в расчетах тесно взаимодействует с квантовыми флуктуациями вакуума. Бозон Хиггса как будто пытается пройти по толстому слою снега. При пересечении вакуума ему нужно замедлиться и набрать колоссальную массу. Но на практике она оказывается гораздо меньше. Почему теория так нас подводит? Суперсимметрия могла бы дать ответ на этот вопрос. Если предположить наличие симметрии между фермионами и бозонами, с ее помощью восстанавливается равновесие во флуктуациях вакуума. Влияние виртуальных частиц компенсируется их суперпартнерами, что объясняет, почему бозон Хиггса обладает такой низкой массой. Но чтобы такое объяснение сработало, суперсимметричные частицы и их партнеры обязательно должны обладать схожей массой. Иначе они не смогут уравновешивать друг друга. В настоящее время суперчастицы еще не обнаружены. Это говорит о том, что их масса непременно окажется довольно значительной. Наши ускорители частиц еще не достигли порога энергии, достаточной для их появления. Другими словами, теперь мы знаем, что положения суперсимметрии не соблюдаются в ее наиболее точной форме. Если прогнозируемые ею частицы существуют, они обязательно должны обладать большей массой, чем частицы стандартной модели. Ведь в противном случае мы бы их уже обнаружили. Но исследования продолжаются, и физики задаются вопросом, могла ли такая симметрия существовать во время Большого Взрыва, после чего произошло ее дробление при расширении Вселенной. Это очень важный вопрос, поскольку суперсимметрия может оказаться единственным видом симметрии, способным обогатить стандартную модель. Сейчас она лежит в основе многих моделей, в том числе посвященных супергравитации и теории струн. В целях ее обнаружения исследователи пытаются создать среду со сверхвысокими энергиями, аналогичную условиям Большого Взрыва.